Глава пятая. Доусон. «Что ты делаешь?» Ханна заходит в мой кабинет без стука, прерывает мой внутренний монолог самого с собой. «Добрый день!» Моя рука застывает на месте, словно затекла. Оказывается, все это время я зажимал паркеровскую ручку у носогубной складки и размышлял о прошедшей ночи. «Занят я!» Коротко киваю ей в направлении стола, чтобы она оставила кипу бумаг со списком, купивших абонементы. «Что за дебильная улыбочка на твоем лице?» Подходит ко мне еще ближе. Кончиком прохладных пальцев она ударяет между бровей. «Здесь все дома?» Ее лицо опускается напротив моего. Руками она опирается об стол и стоит в наклоне, заглядывая мне в глаза. Аккуратно отодвигаю ее за плечо в сторону. Двери распахиваются, и мне остается только выглянуть из-за девушки, стоящей передо мной. «Помешала?» Насмешливый голос и игривая походка Элли привлекает к себе внимание. Ее тело облачено в спортивный топ и обтягивающие лосины со вставками в виде сеточки. Не помню, чтобы она вот так расхаживала полуголая. Меня это раздражает. Надо придумать закрытую униформу. «Ханна!» Она слегка кивает обалдевшей девушке и отодвигает ее в сторону. Сама же садится на край стола и громко чмокает меня в губы. «Губы!» — орет мое подсознание. «Это просто немыслимо!» Едва улавливаемый жест. Конфетка ревнует. Кривая ухмылка захватывает мои губы. Кладу свою ладонь поверх ее и удерживаю, чтобы как можно дольше посмаковать вот в таком соблазнительном положении. «Вообще-то так сидеть нельзя. Это кабинет твоего босса и...» Ханна ловит мой уничтожающий взгляд и замолкает. Пятясь, она удаляется из кабинета. Пунцовые щеки выдают ее растерянность. «Это мы так дружим?» — спрашиваю Элли. «Мне не очень удобно, когда ты вот так сидишь». Она пытается слезть, но в это время я тяну ее по столу к себе, буквально вытираю ее пятой точкой невидимую пыль на всей поверхности. Устраиваю перед собой с широко разведенными бедрами. «Вот так лучше! А что тебя не устраивает в подобном понятии дружбы?» Она скрещивает руки на груди, пока глажу ее колени. «Когда ты рядом, мне хочется сделать вот так!» Наклоняю голову. Мгновенная боль простреливает в позвоночнике. Но я целую ее облаченное в лосины колено, несмотря на неудобство. «И вот так!» Придвигаю кресло ближе, целую ее в открытый живот. «И вот так!» Мой голос осип окончательно. Встаю с кресла и обрушиваюсь на ее губы. Меня не покидает это чувство дискомфорта. Стряхиваю с себя все и сосредотачиваюсь только на девушке. Легкие прикосновения, никакой жадности, только нежность и благоговение. Я так скучал по ее губам, что сейчас мне просто необходимо, чтобы она ответила мне разок, иначе я превращусь в хищника, пожирающего ее лицо. Легкое шевеление губ. Эллисон прикусывает мою нижнюю губу и дерзко отвечает. Просовывает язычок в мой рот, отчего я стону. Еще сильнее прижимаю ее к себе, снимаю со стола и усаживаю к себе на кресло. «Я соскучился по тебе. Что будешь делать после работы?» Маленькими поцелуями покрываю ее губы, при этом смотрю в глаза. «Иду в класс йоги». Слегка отодвигается, запутывает свои пальцы в моих волосах и ерошит их. Позже мы можем встретиться и перекусить. Я так доволен тем, что она не борется со мной. Пальцами глажу ее голую поясницу и не могу насмотреться на нее. Запомнить эту родинку справа на щеке, зелено-карие глаза, длинные ресницы. Вдыхаю запах ее карамельных волос и трусь носом об нежную кожу на ее щечках. Я заеду за тобой в центр, потом мы придумаем, как провести вечер. Снова целую ее в губы. Хочу зацеловать тебя до смерти, до изнеможения. Шумно вдыхаю через нос запах ее тела. Ты даже не представляешь себе, что я чувствую. Элли обнимает меня за шею, и я чувствую, как она дышит мной. Ее тело жадно вжимается в мое. Так бывает, когда души соскучились друг по другу. Сердце бьется о грудную клетку, а сердце ноет только от одной мысли, что это ненадолго. Тогда ты не можешь остановить момент и тянешь до последнего, в надежде отсрочить расставание. Пусть даже на некоторое время, но и этого достаточно. Представляю, но еще больше меня пугает, что это так не похоже на то, что было. Вернее, похоже, но мощнее в миллион раз. Не позволяет мне посмотреть ей в лицо. Я чувствую ее страх, он просачивается в меня. «Друзья говорят такое друг другу?» — спрашивает она, а я прижимаю ее еще крепче к себе. «Кажется, нашим отношениям сутки, а воронка начинает закручиваться, подобно торнадо. Ты же знаком с разрушениями, которые учиняет подобная стихия?» «По-твоему, у друзей бывает такая реакция друг на друга?» Показываю на ее возбужденные соски, которые видны через плотную ткань, а затем на свои джинсы. «К тому же, еще ни один мой друг не позволял себе садиться на рабочий стол так, как это сделала ты. Но я не протестую. Даже если бы ты легла поверх него, мой день от этого станет только лучше. А ураган мы способны обуздать совместными усилиями». Она смотрит на свои наручные часы, отодвигает ногами кресло вместе со мной и слезает с моих коленей. «У меня сейчас занятие. Поговорим о нас позже». Я смотрю ей вслед. Она просто обязана обернуться. Голова Элли склоняется немного на бок. Секунда, и она оглядывается, чтобы одарить меня одной из своих сногсшибательных игривых улыбок. Я встаю следом за ней, пересекаю в несколько шагов расстояние. Рукой удерживаю дверь, чтобы она ее не открыла, и смотрю в глаза. «Дай мне маленькую привилегию». Делаю вид, что подставляю щеку, но когда она почти прикасается, поворачиваю голову и захватываю в плен ее губы. Сладкий, нежный поцелуй от моей любимой. Освобождаю путь для Элли, смотрю на ее удаляющуюся фигуру, засунув руки глубоко в карманы. Парни из тренажерного зала стоят, облокотившись об поручни, и по их лицу видно, что она им интересна. Тело мгновенно напрягается, когда один из них говорит ей что-то, судя по всему. Она ему отвечает, потому что морда этого недоделка сияет от удовольствия. В голове мгновенно перемыкает, и я уже двигаюсь в направлении компании отдыхающих. Мои ноздри раздуваются, как у быка. Руки чешутся, чтобы припечатать за счастливый вид одного из них. Может, и всех, но я ведь обещал, что теперь все будет иначе. Моя ревность должна уйти на задний план, а я измениться ради нас.